«А при чем тут Дашка?» «Теперь все при чем. Хотя, может быть, и обойдется. Вполне возможно, он отличный мужик, веселый. Говорят, у него секретарши на работу без трусов ходят. Полюбит тебя, даст тебе хорошую должность. Ты-то сам для себя решил, что тебе нужно. От него ответы. Жениться ты будешь, разводиться». «Майские жуки не женятся». «Женятся! У нас полбанка женатых жуков и замужних жучих. Ничего мне не нужно». «А вот ты этого ты ему ни в коем случае не говори, а то он подумает, что Светой ты просто так. Когда ты с ним встречаешься?» «Сегодня». «Возвращайся живой». Башмаков, выполняя указания помощника, позвонившего в половине восьмого, медленно шел по набережной вдоль чугунных узоров ограды. Вода в Яузе была коричневая, с маслянисто-перламутровым отливом, а кое-где даже противоестественно пенилась. Примерно такая же вода оставалась в тазике, когда Олег Трудович, воротившись со стоянки, мыл руки с порошком. Катя всегда заставляла его, чтобы не пачкать раковину, мыть руки в специальном облупившемся тазике и выливать грязную воду в унитаз. Из унитаза вода по чугунным трубам бежала сюда, в Яузу, чтобы потом течь меж гранитно-чугунных берегов, вспениваясь и переливаясь нефтяным перламутром. Башмаков прошел мимо мужичка с удочкой. Говорят, рыба из Яузы пахнет бензином, в ней полным-полно тяжелых металлов. Она ядовитая, и ловит ее только на продажу. Коптят и продают возле магазинов любителям пива. Следовательно, этот мужичок с телескопической удочкой – самый настоящий убийца. Олег Трудович оглянулся. Рыболов как раз снимал с крючка маленькую, как блесна, рыбешку. Ему вдруг вообразился такой сюжет. Женщина покупает любимому к пиву рыбку, тот съедает и погибает в страшных корчах. Она находит человека, продавшего ей копчушку, и мстит, заманивает в постель, а потом его, счастливого и расслабленного, кормит все той же рыбой. Жуть! Черный Мерседес с круглыми фарами, похожий на рыбьи глаза, появился внезапно. Следом затормозил огромный синий джип. Башмаков сразу обратил внимание на то, что фирменный рулёк на капоте Мерса отломан. «Здравствуйте». Аварцев стоял перед Башмаковым в окружении трех шкафандров. Его рукопожатие было легким и, кажется, более приветливым, чем в прошлый раз. Он гигиенически улыбнулся. «Олег Трудович, а не прогуляться ли нам вдоль по бережку?» «С удовольствием, Борис Андреевич», — отозвался Башмаков, продолжая смотреть на кончик отломанного рулька. Аварцев хмуро глянул на изъян, потом на водителя. И вот так в этой стране все. Они медленно двинулись по набережной. Один охранник шел впереди, двое сзади. Парни были громадные, и встречные прохожие пугливо перебегали на другую сторону. Аварцев некоторое время шагал молча, глядя на свои маленькие блестящие ботинки. Башмаков заметил, что кожаные морщины на обоих ботинках миллионера совершенно одинаковые, почти симметричные. Затем он перевел взгляд на свою собственную обувь и убедился, что его полуботинки стареют каждый по-своему и скукоживаются совершенно индивидуально. «Елизавета мне все рассказала», — промолвил Аварцев. «Кто?» «Елизавета. Мою дочь, к вашему сведению, зовут Елизаветой. Мать ее всегда звала Лизой. Ветой называл ее я, но очень редко. Чаще Лайзой». «Почему Лайзой?» «Не знаю. Может быть, из-за Лайзы Минелли. Мою бабушку по отцовской линии звали Елизаветой Павловной». «Ну вот видите. Даже не знаю, почему в банке она всем объявила себя Ветой. Не знаю. Мне она тоже никогда не говорила, что ее зовут Елизаветой». «Странно. Непростая она у нас с вами девочка. Сложная девочка. Но да ладно. Честно говоря, когда я увидел вас с ней на юбилее, мне и в голову не могло прийти». «Мне тоже». «Да. Но что случилось, то случилось. Вы любите мою дочь?» «Да, люблю», — твердо ответил Башмаков. «Это хорошо. Любовь — это хорошо». Олегу Трудовичу вдруг померещилось. Скажи он «люблю» с мельчайшей неуверенностью, и шкафандр, идущий сзади, по неуловимому приказу, тут же выстрелил бы ему в затылок.